После дождливой ветреной погоды на улице теплый двухместный номер показался просто райским уголком. Несмотря на повсеместную американизацию и евроремонты, в самых захудалых заведениях номера в ведомственных гостиницах оставались неизменными. Единственное, что изменилось с 80-х, это сантехника. Страшные раковины с медными кранами убрали, а вместо них красовались другие, современные. В остальном же все оставалось по-прежнему. Видимо, кто-то там, наверху, решил, что настоящим сыщикам не обязательно пользоваться благами цивилизации, а все свое внимание надо сосредоточить на раскрываемом деле. Две сетчатые кровати, две тумбочки, один платяной шкаф и трюмо перед входом составляли всю меблировку их номера. Лев Иванович не рассчитывал, что их поселят в номере люкс, хотя, бывая в других командировках, ему приходилось занимать номера и получше. Включив телевизор, он, не снимая обуви, прилег на кровать, свесив ботинки. Ему было о чем подумать. Стас же, наоборот, разобрал для начала свою сумку и, переодевшись в спортивный костюм, отправился, как он сказал, на поиски ближайшего общепита. Как только за Стасом хлопнула дверь, Гуров закрыл глаза и стал мысленно рассуждать. Если верить консьержке, в 11 часов Вероника проследовала к себе в квартиру с высоким мужчиной, после чего тот не возвращался до самой утренней пересмены вахтерш. Если он был тем самым убивцем, то непременно мог запросто скрыться с места преступления незаметно для самой консьержки. Например, через пожарный выход. Надо завтра будет проверить, насколько прочно закрывается черный ход и у кого находятся ключи от этой двери, решил Лев Иванович. Неожиданно он почувствовал, что в номере не просто тепло, а уже жарко. Встав с постели, он подошел к окну и распахнул форточку. В лицо ударил порыв ветра, а вместе с ним в комнату ворвался свежий воздух. Оставшись у окна, Лев Иванович стал смотреть на маленькие ручейки, бежавшие по тротуару и проезжие части. Одинокий прохожий под зонтиком пытался обойти огромную лужу, осторожно ступая по земле. Внезапно Гурову пришла в голову новая версия, которую он захотел проверить прямо сейчас. И не потому, что ему не терпелось убедиться в правильности своего предположения, а просто эти самые ручейки, за которыми он наблюдал из окна, могли смыть к утру все следы, которые мог оставить преступник. Набросив плащ, Лев, не задумываясь, вышел из номера. Спустившись вниз, он поискал глазами Кричко и, не найдя его, двинулся в сторону выхода. «Ты куда, Лев Иванович?» Гуров повернулся и увидел, как к нему направляется Стас с увесистым пакетом в руках. «Ты что, решил прогуляться под осенним дождем?» — удивился тот, но, увидев сосредоточенное лицо полковника, резко посерьезнел. «Поехали! Надо срочно кое-что проверить!» — задержавшись в дверях, сказал Лев. «Оставь пакет у администратора, потом заберем. Жду тебя в машине. Сейчас догоню!» Молодой парень, в звании младшего лейтенанта, закрыв глаза, сидел на водительском сиденье, откинув голову назад. Гуров постучал ему в окно и стал обходить «Волгу», чтобы сесть на пассажирское сиденье. Парень подскочил так, что Гуров услышал стук его головы о крышу машины. Приоткрыв дверь, он с серьезным лицом громко скомандовал: «Не спать, солдат! Служба еще не кончилась!» В это время из гостиницы выбежал Стас и, закрывая голову от дождя какой-то газеткой, заторопился к машине. «Возвращаемся на место преступления», — объяснил Лев Иванович, когда Кричко с разбегу плюхнулся на заднее сиденье, стряхивая с себя капли дождя. Младший лейтенант ответил «Есть!» и тут же утопил педаль газа в пол, отчего «Волга» с пробуксовкой сорвалась с места, заставив обоих полковников поневоле ухватиться за боковые ручки на дверях. «Эй, Шумахер, потише! Ты куда так разогнался?» — возмутился Стас, не успев взяться за ручку, отчего тут же повалился на Гурова. «Ты что, недавно права получил?» «Извините, товарищ полковник, не рассчитал!» Посмотрев в зеркало заднего вида, ответил парень, сбавляя скорость. «Как тебя звать, гонщик?» — поинтересовался Лев Иванович, когда они поехали медленнее. «Кирилл, товарищ полковник!» — отчеканил младший лейтенант, притормаживая перед очередной лужей. «Слушай мой приказ, Кирилл. Меня зовут Лев Иванович, а это Станислав Андреевич. На время, пока ты будешь с нами работать, будешь к нам обращаться по имени-отчеству. Это первое. Второе. Когда действительно понадобится прибыть куда-нибудь побыстрее, мы тебе об этом скажем сами. Договорились?» «Я, конечно, понимаю, что ты молодой, кровь горячая, любое промедление для тебя сейчас смерти подобно, но мой тебе совет — всегда помнить одну японскую истину. Кто никуда не спешит, тот везде успевает», — философски заметил сыщик. «Я вас понял, товарищ полковник», — сказал Кирилл, но тут же поправился. «Лев Иванович». «Вот и договорились». Когда они со Стасом вошли в подъезд, бабуля-консьержка по-прежнему продолжала вязать на спицах, время от времени поправляя на носу очки с довольно толстыми линзами. Войдя в небольшую застекленную комнатку, где стоял маленький диванчик и стол, на котором работал телевизор, Лев показал ей свое удостоверение. Посмотрев сквозь очки на протянутую корочку, женщина почему-то убрала в стол свое вязание и тихо спросила: «Вы в 105-ю? «Проходите, пожалуйста». «Нет, мы там уже были, мы по другому вопросу», — объяснил Гуров, убирая удостоверение в карман и понимая, что старушка уже и не помнит, как они буквально час тому назад проходили мимо нее. «С такой охраной здесь не только убийца, но и целый взвод террористов может пройти незамеченным», — подумал он про себя, а вслух спросил: «Скажите, пожалуйста, где у вас находится пожарный выход?» По тому, как на него удивленно посмотрела старушка, Гуров понял, что задал слишком сложный для нее вопрос. «Я имею в виду черный ход», — поправился он. Консьержка облегченно вздохнула. «Сейчас покажу», — заторопилась она, вставая со своего места. «Не беспокойтесь, мы сами посмотрим, вы только скажите, где он находится». Женщина повернулась к окну и показала через стекло в сторону бетонной тумбы. «Вот за этим приступком маленькая лестница. Спуститесь аккурат к черному входу. Только он на замке, а ключи у нас вот здесь висят. Я сейчас их вам дам», — засуетилась консьержка, потянувшись к маленькому ящичку на стене. Но Лев Иванович остановила: «Ключи не надо, мы просто посмотрим, и все». «Хорошо, хорошо, как скажете». Обойдя бетонную тумбу, за которой скрывалась лестница, сыщики увидели филенчатую дверь со стеклянными вставками наверху. Судя по внешнему виду, она стояла еще с момента закладки фундамента этого дома. Облупившаяся краска и лопнувшее стекло указывали на это как нельзя лучше. «Дом вроде бы элитный, а дверь как в хрущевке», — сказал Стас, спускаясь по лестнице, на ступеньках которой кто-то прислонил черный пакет с мусором. «Да кому это надо? Есть двери, ладно», — высказал свое мнение Гуров. «Зато смотри, какой замок повесили. Такие вешали на городские ворота в 16 веке», — продолжал веселиться Стас. Замок действительно был огромный. Во времена Советского Союза их еще называли амбарными. Подойдя ближе, Лев Иванович взялся за замок, чтобы оценить его на вес, как вдруг эта железная махина соскочила вниз и повисла на открытой дужке. Наступила минута молчания. Сыщики молча смотрели то на замок, то друг на друга. Первым в себя пришел Стас. «Получается, что через эту дверь элементарно мог зайти тот, кто не хотел, чтобы его кто-то видел. Так?» Лев Иванович продолжал молча смотреть на замок, ничего не отвечая, а потом вдруг сорвался с места и, поднимаясь по лестнице, крикнул на ходу: «Жди меня здесь!» Так как подъезд, в котором жила Вероника, был первым, Гурову понадобилось совсем мало времени, чтобы оказаться с другой стороны дверей черного хода. Подойдя вплотную, Лев внимательно осмотрел дверь. Возле самой ручки он увидел отколотый уголок стекла, в который свободно можно было просунуть руку. Теперь ему стало ясно, как убийца проник в квартиру Вероники. Уже возвращаясь в подъезд, Лев Иванович услышал, как сработал зуммер входящего сообщения. «Маша прислала», — решил сыщик, но, вытащив свой телефон, не увидел на экране заветного конвертика. И тут он вспомнил, что положил в другой карман телефон Вероники, в котором хотел позднее проверить последние звонки и сообщения. Достав его, Гуров понял, что не ошибся. На экране дорогой последней модели сотового телефона мигал оповещатель о принятом только что сообщении. Прикрывая рукой экран, он нажал опцию «Читать». «Вероничка, я уже соскучился. Сегодня, как всегда, буду у тебя. Твой пупсик». Гуров ухмыльнулся, прочитав последнее слово. Зайдя в подъезд, он увидел, что Стас уже стоит возле комнатки консьержки и рассматривает парадное. «Значит так, Стас», — сходу начал Лев, — «отдохнуть, видимо, сегодня не получится». «Только не говори мне, что ты собрался устроить здесь засаду возле этого черного хода», — искренне удивился Стас. «Именно так». «Да ты что, Лев, и в самом деле думаешь, что преступник захочет еще раз прийти сюда после всего случившегося?» Вместо ответа тот протянул ему телефон, где еще горело принятое сообщение. «А, ну это другое дело», — протянул Стас, но Гуров перебил его. «Звони капитану. Пусть пришлет пару оперативников. Скажи ему, что мы их здесь подождем». «Слушаюсь, товарищ полковник», — Стас взял под козырек. «Исполняйте», — подыграл ему Лев Иванович. Как только капитан с оперативниками вошли в парадное, Гуров начал отдавать приказы. «Вы, капитан, останетесь здесь», — он показал на маленькую комнатку, где сидела ничего не понимающая консьержка. «А вы вдвоем», — он обратился к физически хорошо сложенным молодым парням, скорее всего, стажерам, — «из машины наблюдаете за черным ходом. Мы с полковником Кричко будем в квартире убитой. Как только кто-то захочет пройти через черный ход, сразу сообщайте капитану. А вы, капитан, сразу же предупредите нас со Стасом. Все ясно?» «Так точно», — ответил Родионов за всех троих. «Поступило сообщение, что сегодня у нас будут гости», — пояснил Лев, увидев непонимание в глазах капитана, который, наверное, уже собирался отправиться домой, если бы не их неожиданный звонок. «По местам!» — скомандовал полковник и направился к лифту. Когда механические двери закрылись за спиной Стаса, тот спросил Гурова: «Слушай, Лев, а тебе не кажется, что мы пустышку тянем?» Кричко засунул руки в карманы. Устало прислонившись к стенке лифта, Лев Иванович попытался растолковать обоснованность данного мероприятия. «Понимаешь, Стас, я почти уверен, что это совсем не наш убийца, которого мы пытаемся вычислить и задержать. А тебе не кажется странным, что этот пупсик — единственный, кто не знает об убийстве Вероники?» До сих пор не понимаю, как у них это получается, но еще до нашего приезда об этом показывали в новостях. И я более чем уверен, что во всех газетах на первых полосах уже пестрят заголовки типа «Убийство одного из команды Матвиенко» или «Зверски убита дочь генерала Пахомова». А вот наш пупсик почему-то ни сном, ни духом. Вопрос, кто этот таинственный воздыхатель и какое отношение он имеет к Веронике? «Ну а если окажется, что этот пупсик обычный любовник и только? Она ведь все-таки женщина?» Стас поднял указательный палец. «Тебе что, Стас, нужно объяснять, что даже самый ненужный свидетель порой может подкинуть такую информацию», не договорив фразу, многозначительно цокнул языком Гуров. «Все равно на ночь глядя мы не имеем права опрашивать свидетелей, нарушая их покой», закончил он, выходя из лифта. Оказавшись в квартире, они, не сговариваясь, прошли на кухню, где уселись за столом друг напротив друга. «Как думаешь, Лев, наш пупсик когда соизволит явиться?» «А ты что, уже устал?» «Да не хотелось бы тут всю ночь проторчать». «А у тебя на эту ночь были какие-то другие планы?» — усмехнулся Лев. «Вспомнил про пакет с продуктами, что оставил у администратора». Посмотрев на холодильник, ответил Стас. «А, вот ты о чем. Терпение, товарищ полковник, закаляет нашу волю», — философски заметил Лев Иванович. «Только через терпение мы можем постигнуть истинный смысл жизни». «Слушай, Лев, хватит мне вот эти свои философские штучки в мозги заправлять. Когда есть хочется, тут уж никакая философия не спасает». Оглядевшись вокруг, как будто в поисках пищи, огрызнулся Стас. Гуров понял, что баснями этого соловья не накормить, а потому предложил. «Чтобы отвлечь тебя от мысли о еде, предлагаю заняться делом». «Каким же это?» «Сейчас». Гуров встал из-за стола и прошел в комнату. Вернулся он через 5 минут, держа в руках фотоальбом. «Вот!» Бросив его на стол, Лев сел на свое место. «Что это?» Недоуменно посмотрел на своего друга Стас. «Попробуем найти того, с кем вчера Вероника могла вернуться из ресторана». «Не обязательно, что эта фотография может быть в этом альбоме», — снова возразил тот. «Это мог быть вообще кто угодно». «Вероника занимала не то положение, чтобы водить к себе домой малознакомых мужчин», — заметил Лев, открывая первую страницу альбома. Пролистав почти до середины, сыщик повернул альбом к Стасу. «Вот смотри, на этом групповом снимке есть высокие мужчины». Не успел Стас что-либо ответить на доводы Льва, как у того зазвонил телефон. Кричко поднял на Гурова настороженный взгляд. «Да». «Товарищ полковник», — услышал Лев голос капитана. «Вошел мужчина с букетом цветов и сказал, что направляется в 105-ю квартиру». «Отлично. Оставайся на месте». «Вас понял». Положив трубку, Лев Иванович посмотрел на Стаса. «У нас гость». «Пупсик?» «Не похоже. Вошел через парадный вход». Стас достал пистолет и, взяв его на изготовку, подошел к двери. «Надеюсь, обойдемся без этого», — открыв щеколду, сказал Лев. Как только прозвучала мелодичная трель звонка, Гуров резко открыл дверь. На пороге стоял мужчина лет 40 в длинном кашемировом пальто. Широкая открытая улыбка моментально сползла с его лица, стоило ему только увидеть перед собой полковника. В одной руке он держал букет цветов, а в другой — кожаный портфель, содержимое которого не оставляло никаких сомнений. «Скорее всего, коньяк и коробка конфет», — успел подумать Лев, как незнакомец стал возмущаться. «Кто вы, собственно, такой мужчина? И что вы тут делаете? Где Вероника?» «Я полковник розыска. Войдите в квартиру, а то в дверях как-то неудобно разговаривать», — предложил Гуров спокойным голосом, освобождая проход. Незнакомец внимательно посмотрел на сыщика, потом сунул букет себе под мышку и уверенно шагнул в квартиру. В тот же момент из-за двери вышел Стас и ткнул ему в спину дуло пистолета. «Не дергайся, пупсик!» Лев Иванович следил за каждым движением незнакомца, но, как ни странно, тот совершенно не испугался, даже наоборот, вновь завозмущался. «Да что это в конце концов происходит? Перестаньте меня тыкать своим пистолетом!» Он повернул голову в сторону Стаса. «Никакой вам не пупсик! Меня зовут Лазарь Петрович Семагин! Я главный врач санатория «Мечта»!» Лев Иванович жестом показал Стасу, чтобы тот убрал пистолет, давая понять, что все под контролем. После этого он захлопнул входную дверь и язвительно спросил: «А что же здесь делает главврач санатория «Мечта»?» Гуров широко расставил ноги и сложил руки на груди, показывая, кто здесь хозяин. Семагин покрутил вокруг себя головой, и Лев заметил, как на его лицо легла тень испуга. «Понимаете...» — главврач достал платок и вытер выступившую испарину. «Я вчера позвонил Веронике и сказал, что буду сегодня проездом у нее в городе, и спросил разрешения заехать на часок. Она не отказала. Откуда вы знаете уби...» Лев прикусил язык, но было уже поздно. Главврач неожиданно побледнел и, схватившись за сердце, стало седать на пол. Стас вовремя успел подхватить Лазаря Петровича. «Вам что, плохо?» — Гуров заглянул ему в лицо. Главврач помахал ладошкой и, оперевшись на руку Стаса, снова встал во весь рост. «Если можно, воды, пожалуйста!» — хватая ртом воздух, попросил он. Лев посмотрел на Стаса, потом снова перевел свой взгляд на врача-сердечника и показал ему рукой в сторону кухни. «Идите, присядьте, сейчас мы нальем вам воды». Прошло не менее 10 минут, прежде чем Лазарь Петрович окончательно пришел в себя, и его болезненная бледность исчезла. Все это время сыщики не произнесли ни слова, ожидая, пока тому станет лучше. «Можно посмотреть ваши документы?» — попросил Гуров, протянув к нему руку. Лазарь Петрович нагнулся и достал из портфеля стопку бумаг, среди которых оказались не только паспорт и билет на самолет, но куча разных документов, указывающих на то, что этот человек был именно тем, за кого себя выдавал. «Как это случилось?» — неожиданно спросил главврач, посмотрев на Гурова. «Вероника убита вчера ночью ударом тяжелым предметом по голове». «Как же так? Ведь я только вчера разговаривал с ней по телефону!» Семагин промокнул влажный лоб. «Во сколько это было?» Стас встал из-за стола и стал прохаживаться по кухне. «Около 11. «Постойте, в 10:30, я точно помню», — он стал трясти рукой перед лицом Льва Николаевича, как бы доказывая правдивость своих слов. «Успокойтесь и расскажите все по порядку», — успокоил его Гуров. Лазарь Петрович на минуту задумался, посмотрел на обоих сыщиков по очереди и, глубоко вздохнув, начал свой рассказ. «В прошлом году Вероника отдыхала у нас в пансионате по путевке, и мы тогда с ней подружились». Тот отвел глаза в сторону, и Лев понял, что он не договаривает. «Когда она уезжала, мы обменялись телефонами и потом частенько перезванивались. Недавно мое руководство решило отправить меня на повышение квалификации в Швецию. И получалось так, что я должен был вылетать через 3 часа после приезда в аэропорт. Я позвонил Веронике и предложил встретиться, на что она любезно согласилась. Когда вчера я ей позвонил, она была такая веселая, возбужденная, в общем, вся на эмоциях. Сказала, что проводит время в ресторане с одним известным пластическим хирургом, у которого собирается делать операцию. Я еще тогда возмутился, мол, какая может быть операция при ее внешности? Но она не стала развивать эту тему. Мы договорились встретиться сегодня». Он замолчал и посмотрел на Гурова грустными глазами. «А тут такое дело». «Скажите, Лазарь, простите», — вклинился Стас. «Петрович», — подсказал врач. «Лазарь Петрович, не упоминала ли Вероника во время вашего разговора имя этого хирурга?» «Вы знаете, нет, она только сказала, что это ее хороший знакомый». В это время зазвонил телефон. «Наверное, капитан волнуется», — предположил Лев, доставая трубку из кармана. Со спокойным видом сыщик нажал на клавишу соединения и, подмигнув Стасу, ответил: «Да, капитан, слушаю». Стас увидел, как изменилось лицо полковника, стоило ему только услышать первые слова Родионова. «Хорошо, будьте начеку», были последние слова Гурова, прежде чем он убрал телефон снова в карман. Стас внимательно следил за своим другом. «У нас еще один гость. С черного хода». Лев выглянул в коридор. «Так, Лазарь Петрович, вам надо пройти в комнату и сидеть там, пока мы вас не позовем. Ни при каких обстоятельствах вы не должны выходить оттуда, вам ясно?» Увидев напряженные лица полковников и оружие в руках у обоих, главврач, подхватив свой портфель, пригибаясь, проскочил в комнату, прикрыв за собой дверь. Убедившись в том, что Лазарь Петрович в безопасности, Гуров показал Стасу пистолетом на входную дверь встать сбоку. Расположившись по обе стороны проема, сыщики стали ждать. Через некоторое время донесся звук шагов по лестнице. По ним можно было определить, что человек шел достаточно уверенно. Когда шаги приблизились к двери, Лев приложил пистолет к губам. В следующую секунду прозвучал пронзительный сигнал, от которого заложило уши. Кто-то нажал на звонок и не отпускал его долгое время. Сыщикам пришлось перетерпеть это безобразие, так как они стояли прямо под самым динамиком, откуда исходил сигнал. После того, как звон прекратился, Стас погрозил в сторону двери кулаком, будто пугая пришедшего незнакомца. Лев собирался был уже открыть дверь и затащить внутрь этого звонаря, как вдруг послышался звук открывающегося замка. Оба сыщика удивленно посмотрели друг на друга. Прошло еще несколько секунд, но дверь не открывалась. Снова послышался характерный звук, и в следующую минуту дверь распахнулась, а на пороге появился молодой парень в короткой куртке и кожаной бейсболке. За плечами угадывался небольшой рюкзачок. «Стоять!» — Лев направил на него свой пистолет. Парень на секунду опешил, но потом, видимо, пришел в себя и, улыбаясь, спросил: «Скажите, а Вероника дома?» Теперь опешил полковник, о чем пожалел в следующее мгновение. Парень в бейсболке отпрыгнул в сторону, будто у него на подошвах были прикреплены жесткие пружины. Лев рванул за ним. Перескакивая через 2 ступеньки, он пытался догнать маячивший перед ним маленький рюкзачок. Протянув руку, Гуров был уверен, что сейчас схватит паренька в бейсболке, как случилось неожиданное. Впоследствии он потом еще не раз вспоминал этот момент, но все равно не мог понять, как все произошло. Убегавший парень резко остановился и сиганул в лестничный пролет. Гуров перевалился через перила, пытаясь поймать его, так как был уверен, что тот сейчас разобьется, упав с 4-го этажа. Но случилось следующее. Парень, как обезьяна, хватался за пролетавшие мимо него перила и каким-то сверхъестественным способом отталкивался от них, мягко приземляясь на соседний выступ. Таким образом, он за доли секунды оказался внизу, при этом цел и невредим. Лев понял, что тот сейчас уйдет, и закричал: «Капитан, задержи его!» Когда нога убегавшего опустилась на ступеньку последнего пролета, прямо под ним оказался капитан Родионов с пистолетом в руках. «Стоять! Оставайся на месте! Стреляй без предупреждения!» «Наш парень», — похвалил капитана Гуров, собираясь спокойно спуститься и разобраться с этим эквилибристом. Как вдруг на его глазах произошло чудо, иначе никак не назовешь. Парень на секунду замер и даже поднял руки вверх, как в следующее мгновение сделал невероятный кувырок в воздухе и очутился прямо за спиной Родионова. Ничего не понимающий капитан закрутил головой, но время было упущено. Послышался крик консьержки, и в ту же секунду все услышали звук хлопнувшей двери. «За ним!» — крикнул Лев во все горло, продолжив погоню. В это время его обогнал Стас, который еще в гостинице успел переодеться в спортивный костюм и кроссовки. Когда Гуров выскочил на улицу, то увидел впереди себя спину Стаса и капитана, пытавшихся догнать парня в бейсболке. Несмотря на грязь и слякоть, парень свободно, как хороший спринтер, отрывался от своих преследователей. Подбежав к машине, Лев Иванович скомандовал: «Заводи!» Прыгнув на переднее сиденье, он повернулся к водителю: «А вот теперь, Кирилл, покажи, на что ты способен». Младшего лейтенанта долго упрашивать не пришлось. Включив скорость, он отпустил педаль сцепления, и «Волга» сорвалась с места. Гуров видел спину убегавшего и нервно стучал пистолетом по ладони, повторяя: «Врешь, не уйдешь!» Он видел через окно, как освещенные включенными фарами Стас и капитан отскочили в сторону, освобождая им дорогу. Неожиданно впереди показалась детская площадка со всевозможными железными конструкциями. Убегавший парень повернулся навстречу зажженным фарам и, закрыв лицо одной рукой, отпрыгнул в сторону. Лев Иванович видел, что дальше его преследовать на машине не представляется возможным, и, уперевшись рукой в переднюю панель, снова скомандовал: «Тормози!» Выскочив из машины, он успел мельком заметить, что Стас и капитан находятся слишком далеко от него, чтобы подсобить ему в погоне, и потому, не теряя времени, бросился вперед. Парень с рюкзаком убегал все дальше, и Гуров понял, что тот не оставляет ему выбора. Сделав предупредительный выстрел, он навел пистолет на мелькавшую вдали фигуру. Постоянные занятия в тире и природная меткость сыщика сделали свое дело. После второго выстрела парень упал как подкошенный. Уверенный на 100%, что попал туда, куда надо, Лев Иванович спокойно направился в темноту, где на земле корчился паренек в бейсболке. Стас, капитан Родионов и даже младший лейтенант догнали его, когда он уже подходил к раненому. «Мама, как больно!» — катаясь в грязи, повторял убегавший. «Будешь знать в следующий раз, как убегать от милиции», — присаживаясь рядом с ним, сказал Лев Иванович. «Сам виноват». Оказавшийся рядом капитан достал наручники. «Хватит притворяться, руки давай! Тебе-то всего ногу прострелили, а ты ноешь, как девчонка!» Когда его все-таки поставили на ноги и повели к машине, Родионов обратился к Гурову. «Куда его, товарищ полковник?» Он подтолкнул хромающего в спину. «В отделение!» «Сначала побеседуем. Кстати, а где твои бойцы невидимого фронта?» «Так им, товарищ полковник, было приказано смотреть за черным ходом», — начал был капитан, но тут же осекся. Он прекрасно понимал, что его группа в данном случае дала осечку, не предприняв нужных действий по задержанию. «Но они еще молодые, только после училища, не сообразили, видать», — стал оправдывать подчиненных Родионов. «За то, что своих в обиду не даешь? Уважаю». «Да ты не дрейф, капитан, победителей не судят», — похлопав его по плечу, приободрил Родионова Лев Иванович. «Вот если бы упустили голубчика, тогда бы всем досталось, и молодым, и старым. Но на будущее учти, никаких больше проколов». «Есть, товарищ полковник!» — повеселевшим голосом ответил капитан, понимая, что сегодняшняя оплошность останется между ними. Стоило им только войти в подъезд, как навстречу выскочила старушка-консьержка. «Ну что, поймали паразита?» — она стала заглядывать в лицо грязного паренька в бейсболке. «Все нормально, бабуль, работайте!» — отстранил ее в сторону Стас. Когда они оказались в квартире, Лев прошел по коридору и, открыв дверь в комнату, позвал Лазаря Ивановича. «Все кончилось, можете выходить». «Да-да, а то у меня самолет через час», — сразу заволновался главврач. Увидев стоящего в коридоре эквилибриста, Лазарь Петрович закашлялся и, спросив разрешения, прошел на кухню выпить стакан воды. Лев прошел за ним следом и прикрыл за собой дверь. «Ну что, Лазарь Петрович, счастливого вам пути! Приношу вам свои извинения за недоразумение!» Лев махнул головой в сторону коридора. «Я понимаю, работа такая», — начал главврач, но тут его взгляд упал на стол, где лежал фотоальбом. «Очень знакомое лицо!» Он показал на одного из высоких парней на групповом снимке. «Вы его знаете?» «Видел, но не могу вспомнить, где. Хотя, постойте. Этот мужчина однажды приезжал к Веронике в наш санаторий, и они тогда еще сильно ругались». Глянув на полковника, он предупредил его вопрос. «Не-не, причину я не знаю. Мы тогда еще не были с Вероникой так близко знакомы». Посмотрев на часы, он перевел взгляд на полковника, давая тем самым понять, что уже опаздывает. «Всего хорошего!» — попрощался Гуров и, выйдя вместе с ним в коридор, скомандовал. «Заводите этого бегуна!» За время, пока он разговаривал с врачом, беглецу успели сделать перевязку, перетянув простреленную икру каким-то полотенцем. «Ну, рассказывай!» — Лев Иванович поудобнее уселся на диване. «Чё рассказывать?» — покосился из-под лобья парень. «Где так быстро бегать научился?» «А, ну, это паркур. Давно занимаешься?» — поинтересовался Стас, который в свое время занимался альпинизмом. 5 лет!» «Много!» — оценил Лев его мастерство. «А теперь давай по порядку». Пока беглец поглаживал свою забинтованную ногу и собирался с мыслями, полковник рассматривал паренька. На вид ему было чуть больше 20. Кудрявые темные волосы выбивались из-под бейсболки. Молодежная вычурная одежда говорила о том, что парень этот явно не служил в армии и являлся, скорее всего, студентом или выпускником какого-нибудь учебного заведения. Боязливый взгляд красноречиво убеждал полковника, что этот парень совсем не тот, кого он хотел сегодня увидеть. «Не молчи, рассказывай. Зачем пришел? Откуда у тебя ключи от квартиры?» Положив локти на стол, повторил Гуров. «Ты знаешь хозяйку этой квартиры? Или так, Ваньку свалял?» «Отвечай, гаденыш!» Стас слегка ударил беглеца в бок. «Я весь костюм изгваздал, пока за тобой гнался. Имя, фамилия, отчество!» Громко отчеканил Лев Иванович, которому уже вконец надоело вытягивать из него по одному слову. «Сидоров! Антон! Викторович!» Пробурчал себе под нос паренек. Через час выяснилось, что весь перемазанный в грязи Антон Сидоров никто иной, как обычный домушник, причем новичок в своем деле. Услышав по телевизору об убийстве дочки генерала, он поспешил прийти ночью в опечатанную квартиру, прекрасно понимая, что ночью там никого не будет. А то, что в квартире есть чем поживиться, так это и дураку понятно. Антон учился на 5-м курсе машиностроительного института, но вместо того, чтобы усиленно грызть гранит науки, выбрал более легкий путь. Изготовив в мастерской универсальный ключ, он с легкостью вскрывал пустые квартиры. Слава богу, что квартира Вероники была всего лишь его второй попыткой. Может быть, еще получится из него нормальный человек. Парень-то ведь неплохой, сразу видно, рассуждал Лев Иванович, пока паренек рассказывал ему как на духу. Когда тот закончил и вопросительно посмотрел на полковника Гурова, полковник не отреагировал на его взгляд, а наоборот отвернулся к остальным, отдавая распоряжение. «Забирайте его в отдел, ваш клиент. На сегодня все». Лев Иванович встал из-за стола. «Наш пупсик сегодня уже вряд ли здесь появится. Мы с вами выстрелами отбили у него всякое желание». «Капитан!» — Гуров повернулся к Родионову. «Завтра!» — он посмотрел на часы. «Точнее, уже сегодня. Выясните, кому принадлежит этот телефон». Он протянул Вероникин сотовый с номером абонента, приславшего СМС. «Завтра в 9 я буду у вашего начальника, так что постарайтесь собрать весь материал по этому делу. Пробейте все последние звонки, выясните личности знакомых, да и подымите всю эту агентуру в этом районе. Может быть, кто-то из них что-то видел». После этого он посмотрел на Стаса и, подмигнув ему, слегка подтолкнул к дверям. «В гостиницу, пока администратор не лег спать, а то останемся без ужина». Подъехав к гостинице, Лев Иванович повернулся к Кириллу. «Завтра в 8, чтобы был здесь!» И, хлопнув его по плечу, вышел из машины. Войдя в вестибюль гостиницы, полковники увидели, что за стойкой администратора сидит молодая девушка. «Иди забирай свой паек, а я в номер!» Лев устал и стал подниматься по лестнице. Оказавшись в номере, он посмотрел на часы и понял, что спать им осталось совсем мало, поэтому, быстро раздевшись, буквально повалился на кровать. Сквозь сон он слышал, как Стас шуршал пакетами и открывал газировку. «Может, встать и поесть?» — подумал сыщик, но тут же провалился в сон.